«Хорошая работа, деваха, молодец, спасибо, сэр», — отозвалась она. «Меня зовут Эрвин, девочка, приятно познакомиться. Рад, что ты нашла доходную работенку. В наше время ее тут немного. Будем надеяться, это скоро изменится, Эрвин», — фыркнула Дина девушка. «Увидим. Полагаю, когда я закончу тут все вычищать, рыбы в округе станет побольше. Это было бы здорово», — рассмеялся тот. «Продолжай». «Ай-ай, сэр», — хихикнула Тейлор, отдавая рыбаку четкий салют один. Тот взревел от смеха. Мужики, стоявшие вокруг и глазевшие, разинув рты, уставились на нее, затем на него, и почти как один помотали головами. Большинство вернулось обратно в бар. Девушка расслышала звук разливаемого пива. Коротко хмыкнув, она снова ускорилась и продолжила плыть. Вглядываясь в Тейлор, подруга Колосс как раз поравнялась с ними и мило ухмыльнулась. Та явно наслаждалась собой. Девушка повернулась, бросив взгляд на подошедшего и вставшего рядом Убера, и сказала: «Спасибо вам обоим. Думаю, вы наверняка внесли громадный вклад в то, как хорошо все прошло. Вообще-то, было офигенно весело», — усмехнулся тот в ответ. «Не часто нас благодарят за нашу работу. Интересно, почему?» — ироническое замечание вырвало у злодея смешок. «Без понятия. Мы вкладываем столько времени и ума, но отдельные личности, похоже, просто этого не ценят». Парень пожал плечами, сверкнув улыбкой. «Никакого чувства юмора у этих ребят из протектората». Целительница коротко покачала головой, изучающе глядя на него. «Это одна из точек зрения. Эта точка, которую выбрал я», — весело посмотрел Убер. «А оружейник почему-то нет. Но с другой стороны, чувством юмора он не славится». «Сущая правда», — хихикнула девушка. «Он хороший парень, и намерения благие, но при том, порой не на той волне». «Похоже на то», — дернул плечом парень. «Я мужика уважаю, странно, конечно, но еще обожаю сбивать его с толку. Он очень хороший технарь», — вставил Элит сзади, где занимался упаковкой. Он выхватил из воздуха аудиоизлучатель, спикировавший на уровень глаз оттуда, где был, и убрал маскировку. Эми на миг уставилась, затем признательно кивнула. Технарь осторожно убрал прибор в кейс с наполнителем, где уже лежало все остальное, закрыл крышку и запер. «Просто чуток педант, ему нужно улыбнуться, а мы делаем что можем, чтобы это устроить», — хмыкнул низкорослый парень. «Однажды это сработает, гарантирую, мы еще заставим его смеяться. Я не совсем уверена, что это вообще возможно», — с некоторым сомнением заметила целительница. «Но, наверное, стоит попробовать. Нам лучше убираться отсюда», — сообщил Убер. «Подозреваю, рано или поздно кто-нибудь станет нас искать, и было бы лучше всего, если бы тебя с нами не видели. Окей, приятно было с вами обоими познакомиться. Было очень весело». «Да уж», — ухмыльнулся парень, протягивая руку. Целительница ее пожала. «Счастлив познакомиться, панацея. Надеюсь, мы снова пересечемся». «Полагаю, так и будет. Я передам ваше послание, когда она закончит». Убер протянул карточку. «Если она захочет обсудить подробности, можете связаться с нами по этому номеру», — ответил он. Эми взяла, посмотрела на цифры и спрятала листок. «Прекрасно. Не удивлюсь, если Динни или мэр тоже захотят с вами поговорить. Не возражаете, если я дам им этот телефон? Вообще-то, у Динни он уже есть». Девушка с легким удивлением посмотрела на злодея. «Пару лет назад мы делали кое-какую работу для Союза. Они вроде бы остались довольны результатом и были рады заплатить. Хорошие люди. А, интересно. В любом случае, еще увидимся». Убер бросил взгляд на парк. «Упс, сюда движется твоя сестра. Нам реально пора валить», и торопливо помахав, они с приятелем метнулись к выходу с крыши, заставив целительницу рассмеяться. Секунду спустя она была одна. Едва заметно покачав головой, девушка усмехнулась и помахала Вике, медленно летевшей вдоль берега и озиравшейся, очевидно, выискивая проблемы. Дин не смотрел, как Кайбзю подплывает ближе. Посмотрел на часы, кивнул. Затем поднял рацию в руке и нажал кнопку передачи. «Мы в графике. Корабль будет готов к окончательной постановке в док примерно через 45 минут. Пожалуйста, удостоверьтесь, что все береговые бригады готовы. Мы хотим пришвартовать его как можно быстрее. Динни, прием». Отпустив кнопку, докер с удовлетворением слушал, как все бригады дают отзыв, объявляя о готовности. Вокруг него зажигались огромные прожектора, озаряя ярким светом всю площадь дока, где в итоге окажется танкер и дожидающиеся его механизмы. План состоял в том, что Тейлор создает тросы спереди и сзади, а береговые бригады их задействуют, чтобы пришвартовать корабль. Затем дочь собиралась создать стену вокруг всего корабля, отделив воду внутри от остального залива. Ее должны были откачать, чтобы образовался временный сухой док. Затем корабль можно было бы тщательно обеззаразить, а загрязненную воду удалить и пропустить через очистку. Динни сделал пометку посмотреть чертежи, которые его люди разработали для громадных фильтров, которые могла сделать его дочь, что при ином раскладе было бы заоблачно дорого в смысле оплаты. «Было очень удобно», — подумал докер с легкой улыбкой, — «иметь кого-то, кто мог создавать из воздуха почти все, что можно описать достаточно детально, предполагая, что это все не имеет множества движущихся частей». Они с Варгой работали над этим, и Динни не сомневался, что рано или поздно Тейлор будет без большого труда создавать сложные механизмы. Но на данный момент она преуспевала с большими, но простыми конструкциями из различных материалов, которые иначе получить было невозможно. Поначалу девочка высказалась насчет того, чтобы просто наделать золото или бриллиантов, и Динни с Варгой потратили время, разъясняя, какой удар по экономике это неизбежно нанесет. Тейлор очень быстро уловила смысл и решила, что сокрушить экономику путем перенасыщения тоннами драгметаллов, по сути, наверняка не относится к сногсшибательно полезным идеям. Папа гордился тем, что она оказалась способна понять. Многие не смогли бы. С другой стороны, наличие запчастей, инструментов и стройматериалов ее выделки Динни устраивало, а Тейлор нравилось их делать. Докер все еще размышлял, как можно было бы использовать варганит в качестве более универсального стройматериала. Его абсолютнейшие неразрушимость и стойкость были изумительно полезны. Но поскольку Тейлор в любом случае была единственной, кто мог с ним работать, следовало соблюдать осторожность, чтобы в итоге не оставить будущим поколениям что-то не приносящее пользы. Тут надо было подумать. Слегка потирая руку, в которой лечебный симбионт Атомимарк 17 уже полностью растворился, не оставив более и следа, докер размышлял над поразительным фактом, что в будущее поколение вполне могло входить множество людей, присутствовавших здесь, при зарождении чего-то изумительного. Он все еще с трудом осознавал, что эта юная женщина по существу исцелила старость. Невзирая на ее протесты, что это всего лишь продление жизни на какие-то 3 века или около того, Динни был вполне уверен, при первой же возможности в этом плане все изменится. Девочка производила впечатление человека, который не любит оставлять дело недоделанным. Чуть улыбнувшись тому, как последние 6 недель напрочь перевернули его, да и Тейлор, жизнь, мужчина бросил взгляд во тьму на приближающийся силуэт дочери, а затем отошел посмотреть, как идут дела у его бригад. Паря вдоль береговой линии чуть позади медленно движущегося корабля в паре сотен ярдов над ним, Вики внимательно выглядывала любые затруднения. Теперь, когда основное шоу закончилось, народ в парке постепенно начал рассасываться, но все еще оставались большие группы, болтающиеся возле всяческих продуктовых ларьков и прочих выросших точно по волшебству интересностей, привлеченных сборищем. Она притормозила у одного взять бургер, оказавшийся на удивление хорошим. За послеобеденное время по рации приходило немало мелких вызовов. 1 или 2 потребовали вмешательства ее семьи, но ни разу для разрешения проблемы не понадобилось что-то большее, чем суровый взгляд летающего парачеловика. Серьезных инцидентов не было, чем девушка в конечном итоге была вполне довольна, даже при том, что в этом случае зашибло бы больше деньжат. Но и 2,5 штуки за полдня на свежем воздухе, по ее мнению, были очень даже неплохой халтуркой, не говоря уж о доставшихся всем крутых костюмах. В целом, вся затея прошла куда как более гладко, чем ожидала Вики. Возможно, из-за простого шока от совершенно чумовых габаритов кайдзю, которые застигли ее врасплох ничуть не меньше, чем всех остальных. Даже с учетом предупреждения Динни, реальность далеко превзошла ожидания. Она чуть не рухнула с небес в оцепенелом изумлении, когда неимоверно здоровое создание вот так вознеслось из залива, а слитный вдох тысячи тысяч поразил слух. Заметив пару человек в темной одежде, которые использовали к своей выгоде вечерний сумрак, очевидно пытаясь угнать дорогущий внедорожник, припаркованный на обочине, и переругиваясь из-за того, как это было непросто, блондинка тихонько снизилась за их спинами почти на уровень земли, сложила руки и громко прочистила горло. Оба юноши застыли. Один уронил маленький фонарик, который держал, а другой, вываживавший замок тонкой металлической полосой, протиснутой между дверью и окном, бешено дернулся и вскрикнул. Воришки поглядели через плечо и неслабо побледнели. «Привет, ребята», — бодро произнесла героиня. «Такое чувство, что это вы не ключи потеряли. Может, предпочтете поискать другое занятие, или мне стоит просто передать вас ближайшему копу?» «Ох, БЛ», — громко прошептал ронятель фонариков. Парочка еще разок переглянулась и рванула в противоположных направлениях. Вики фыркнула, подобрала очень хорошего качества светодиодный фонарь, который они уронили, выключила и сунула в карман, после чего снова поднялась в воздух и возобновила медленный перелет до доков. Несколько минут спустя, когда она догнала Кайдзю, Вики заметила фигурку в белом, машущую ей с крыши одного из складов. Юная героиня узнала сестру, подлетела и приземлилась рядом с ней. «Привет, Эймс, что, черт возьми, ты тут делаешь?» Развлеклась, помогая с музыкой, Вики уставилась на фыркнувшую сестру. «Что, объясню позже. Пошли, подбросишь меня до двора?» Несколько запутавшаяся Вики пожала плечами, подхватила сестру под мышки и взлетела, направляясь прямо к комплексу СРД. «Чудной денек», — пробормотала она, — «веселый, но чудной». «Святая правда», — хихикнула Эми. Пол воззрился на Колина, затем на дракон, потом покосился на Ханну, представлявшую собой странную смесь облегчения, беспокойства и опаски. «Это очень странная история», — наконец проговорил он, испытывая ощущение, что данное утверждение не вполне отображает ситуацию, но кое-что расставляет по местам, однако оставляет истинное происхождение семьи в некоторой степени под вопросом. Глава протектората заметил, что у Ханны на миг проступила неуверенность, выражение, весьма не похожее на ее обычную убежденность и стойкость. Оно почти тут же пропало, однако когда герой посмотрел в другую сторону, то увидел, как рептилиеобразный шлем дракон изучающе разглядывает куртку. Канатка отвела взгляд, покосившись на Колина, который, что было неудивительно, все это пропустил. В настоящий момент технарь пробегался по серии изображений в высоком разрешении Сауриал и прочих членов семьи. Некоторых Пол узнал по разным сетевым источникам, какие-то, похоже, были получены службой наблюдения СКП, а принадлежащие Кайдзю, преимущественно с камер дальнего радиуса действия вышки. Спустя секунду Колин обернулся к остальным. «В самом деле, мои первоначальные соображения по происхождению Сауриал и Раптавр, похоже, были отброшены сначала у Михиби, а затем Кайдзю». Хозяин лаборатории испустил легкий вздох. «На данный момент я не располагаю хорошей теорией, откуда они пришли, или, если на то пошло, куда деваются, когда их не видят, за исключением предположения, что под воду. Вполне вероятно, что они действительно могут базироваться на некотором удалении отсюда на очень больших глубинах, что исключительно затруднило бы слежку за ними, а на поверхность выходит только для визитов в город». Он чуть заметно пожал плечами. «На данный момент у меня нет хорошего объяснения. Однако, трое из четырех известных членов семьи демонстрируют героическую, или, по крайней мере, нейтральную, позицию, а Раптавр хотя бы готова помогать и проявляет дружелюбие ко мне и дракон». Колин бросил взгляд на Ханну, та вроде бы задумалась. «Из того, что мне известно, тоже относится и к ее личной встрече с директором Питгот. Я не осведомлен во всей полноте о разговоре, состоявшемся у нее и Ханны с Раптавр, но, полагаю, он был продуктивен». «Да, был очень», — рассеянно пробормотала Ханна. Женщина подняла взгляд, очевидно возвращаясь к обсуждению. «Однако, директор Питгот просила меня пока что хранить определенные стороны разговора в тайне, поскольку необходимо понимать подоплеку в силу политических аспектов беседы. Учитывая колоссальные проблемы с безопасностью, вскрытые нами, это еще более важно. Как пожелаете», — без видимого беспокойства прокомментировал Колин. Он коротко переглянулся с драконом и посмотрел на Пола. «Такова текущая ситуация. Приношу извинения, что не докладывал о многом, но, как сказала Ханна, директор полагала, что так лучше, пока у нас не будет больше информации. Теперь информации у нас масса. Смысла в ней по большей части нет, но это показывает, что директор, несомненно, была права как минимум в части вовлеченности организации Выверта». «Выверт», — вздохнул Пол. «Томас Кальверт. Я знаком с этим человеком, но не имел ни малейшего представления», — герой покачал головой. «Он очень умен, очень амбициозен и несколько гибок в моральном плане. Но я никогда не подозревал, что он злодей, и уж определенно, что Выверт. Это почти худший противник для нас, внутреннюю кухню и СКП, и протектората он знает как никто, что объясняет, как он сумел столь основательно скомпрометировать систему безопасности и компьютерную сеть СКП, прокомментировала Дракон. Работа была исключительно хороша, через регулярные проверки безопасности она проходила без следа, возможно, годами. Но, учитывая, что он многие из этих проверок разрабатывал, то точно знал, как спрятать свои черные ходы и соединения. Только знание, что они существуют, позволило нам так быстро их отыскать. В ином случае, только чтобы начать разбираться, насколько сильно заражена система, потребовалось бы полностью ее отключить и просканировать все. «Вы нашли что-нибудь на вышке?» – обеспокоенно уточнил Пол. Канатка покачала головой. «Пока нет. Не могу сказать с полной уверенностью, что что-либо за пределами этой комнаты чисто, но убеждена в этом процентов на 90. Системы Колина определенно не задеты, вот в этом я уверена. Я разработала половину из них, а он вторую половину. Никто без действительно хорошего парачеловеческого таланта не смог бы подключиться, и даже в этом случае наверняка потребовался бы физический доступ. К несчастью, системы СКП никоим образом и близко не столь продвинуты, и, конечно же, Кальверт имел к ним как физический доступ, так и допуск на высшем уровне безопасности. Мы подозреваем, что он несколько лет внедрялся в систему до своего увольнения, добавил Колин. Нельзя считать невозможным, что его влияние выходит за пределы местных систем СКП, раз уж он был внутри. Это определенно было бы возможно, и думаем, что было бы хорошей мыслью проверить всю систему на предмет атак такого же типа, как выявили мы. Но также полагаем, что сперва необходимо его взять. Пол медленно кивнул, мрачно осмысляя ситуацию. Новости о предательстве Кальверта вызывали куда больше беспокойства, чем гигантские кипы рептилий, по крайней мере, в данный момент. Не могу не согласиться. Уверены, что знаете, где он? Колин посмотрел на Ханну. Так и внула. Раптавр сообщила директору Пикгат и мне обо всем, что нашла, и всем, что они со сплетницей вычислили. Я ознакомилась с данными, очень осторожно по очевидным причинам, и все сходится. Будет непросто достать ублюдка на его базе без массовых разрушений. Она уверена, что там установлено на неизвлекаемость большое количество взрывчатки, а поскольку база под высотными зданиями, женщина дернула плечом. Нам придется быть очень осторожным при исполнении. Мы знаем, в чем его сила. С любопытством поинтересовался Пол. Нет, не совсем, покачала головой Куртка. Сплетница уверена, что это некая форма манипуляций, или симуляций, вероятностей, но на данный момент она не вполне уверена, как это работает. Очевидно, он проводил демонстрацию, подбрасывая монету, которая каждый раз выпадала орлом, но это может быть проделано несколькими способами. Думаю, прежде чем идти, необходимо выяснить, в чем его способность. Пол постучал пальцами по ручке кресла и задумчиво кивнул. Согласен, слишком много поставлено на карту, чтобы ломиться вслепую. Нам надо обговорить это подробнее, и я также хочу видеть вашего директора и пообщаться с ней. Могу устроить ее приход сюда, предложила Ханна, доставая телефон и быстро набирая текстовое сообщение. Полученный спустя считанные секунды ответ заставил женщину вскинуть бровь. Очевидно, она подумала о том же, директор в данный момент в пути, будет здесь в течение 10 минут. Хорошо. Я бы хотел переговорить без свидетелей с вами обеими относительно вашей встречи с Раптавр. Затем, полагаю, нам необходимо принять решение по плану атаки. Куртка жестом обозначила согласие. Я собираюсь задержаться в Брактонбе и помочь с ним. Это слишком важно, чтобы не разобраться немедля, или хотя бы так быстро, как мы только в состоянии. Также я хочу приглядеть за текущей ситуацией с семьей. Генеральный директор Коста Браун очень скоро захочет получить доклад. Герой пожал плечами. «Я понимаю, почему директор Пикгат хотела провести больше изысканий, прежде чем послать данные по цепочке, и с учетом обстоятельств согласен с этим решением, но сегодняшние события форсируют ситуацию. Мы должны сопоставить все, что знаем на данный момент и основывать доклад на этом, даже если впоследствии его понадобится пересмотреть. Я уже написал оценку угрозы на Сауриал и Раптавр, но с учетом новой информации многое потребуется обновить», — сообщила Ханна. «Скайбзю даже и не начинала, и мы недостаточно знаем об Умихиби для чего-либо помимо догадок. Верно, но всех данных, какие мы наскребем, должно хватить на приличный внутренний рапорт и рекомендации», — Пол коротко покачал головой. «Думаю, нам как можно скорее необходимо запустить в систему что-нибудь официальное. Могу гарантировать, что часть СКП с правительством, а также иностранных правительств прямо сейчас смотрит телевизор, разинув рты. Рано или поздно некие люди начнут думать, как можно нажиться на ситуации. Чую, нам необходимо прямо сейчас сыграть на опережение, пока кто-нибудь не решил, что было бы разумно влезть и попытаться заполучить рычаг против семьи. Не вижу, как они могли бы тут что-либо сделать, кроме как устроить куда больше проблем, чем я бы хотел для себя. Присутствующие в комнате на миг замолчали, обдумывая эти слова. Все они знали тот сорт людей, на который он ссылался. Ханну слегка передернуло. «Да, не думаю, что это в конечном счете хорошая идея», — ответила она. Колин и дракон рассудительно кивнули. «Со своей стороны я не имею желания где-нибудь в ближайшем будущем выяснить, что могла бы учинить Кайдзю, если ее как следует спровоцировать», — негромко заметил Колин. «Так же как не желаю обратить нынешнего союзника во врага, Раптавр скверно отреагировала бы на угрозы в адрес своих друзей». Пол с любопытством посмотрел на технаря. «Этот человек, похоже, имел больше информации, чем уже выдал». Оглядев остальных в комнате, легенда подумал о том, что здесь, похоже, странным образом образовалось две группы людей, которые встречались с членами семьи, не сообщая друг другу о результатах, и задумался, почему. Ему придется провести расследование. Все участники были более чем компетентны, так что Пол полагал, что у них имелись веские причины для разделения информации, но это определенно было необычно. Тем не менее, в данный момент это могло подождать. Чуть погодя герой с любопытством поинтересовался, размышляя над еще кое-чем, что его озадачило. «А вы в курсе, что означает последняя строка на жилете Кайдзю? Похоже, ни у кого в новостях нет ни малейшего представления, что это за язык на ней». Дракон покосилась на Колина, затем повернулась к руководителю. «Сам по себе язык выдуман, или, по крайней мере, я всегда в это верила. По всей видимости, был изобретен писателем Г.Ф. Лавкрафтом в начале 20 века. Он и несколько сотрудничающих авторов создали основной массив работ по предмету, ставшему известным как мифы Ктулху. Они довольно популярны даже сегодня». «О, да, я о нем знаю, хотя никогда не читал ничего из его работ», — задумчиво прокомментировал Пол. «Прочел немного о нем самом, биографию или две, в прошлом. Он писал о гигантских инопланетных существах с той стороны звезд или из глубин моря, которые могут быть призваны правильным ритуалом, или же случайно явиться без предупреждения, обычно ко вреду для всех прочих в округе. Великие древние, как он выразился, являются в громадном разнообразии форм, большинство из которых предположительно столь ужасающи, что одним своим видом ввергали бы людей в безумие». Канадская технарь коротко пожала плечами. «Имеются неуютные параллели со всеми странностями вокруг семьи, но в какой мере это совпадение, в какой они просто обеспечивают себе преимущество за счет этой концепции в силу собственных причин, раз уж все они, кажется, обладают довольно своеобразным, мягко говоря, чувством юмора, и до какой степени здесь имеется доля истины, я не имею понятия, но должна признать, что сомневаюсь в историях об инопланетном происхождении. Больше похоже на то, что они просто черпают из всего этого выгоду для умножения веселья». «Ясно», — протянул в ответ гость, — «думаю, что в этом необходимо разобраться. Гигантские пришельцы неизвестно откуда казались менее невозможными, чем ему бы хотелось, если знать то, что знал он. Может быть, мистер Лавкрафт как-то встречал кого-то из семьи?» Его рассказы, насколько Пол смутно припоминал из прочитанного о них, частенько происходили в том же регионе Новой Англии, да и сам писатель был откуда-то из этой части страны. Язык довольно скудно описан и в некотором роде открыт для интерпретаций, умышленно или по какой-то еще причине. Девиз на ее жилете «Каск СПТ Уахиншакт» может быть переведен несколькими способами. Буквально он гласит что-то вроде: «Мы принимаем обязательства, соглашаемся делить пространство и наблюдать, защищать реальность Земли». На мой взгляд, истинное значение должно быть скорее: «Мы согласны сосуществовать и защищать Землю, но, не уточнив у нее, я могу ошибаться». В целом, однако, это выглядит скорее заявление о защите, нежели какой-либо разновидностью угрозы. «Как же очень странно», — заметил легенда. Канадка кивнула. «Не могу не согласиться, но также они использовали этот язык в офисной табличке», — сообщила она Полу уже сказанное ранее. «Лично я подозреваю, что они считают это смешным, но при этом думаю, что они отвечают за слова. Эрлихский, мудреный язык, если надо донести смысл, но с учетом обстоятельств подходит до странности хорошо. Огромные создания из глубин. В самом деле, будем надеяться, что эти дружелюбные не собираются никого повергать в безумие, издал короткий смешок Пол. Однако, подозреваю, по всему миру масса народу гадает, не мерещится ли им. Я и сама не единожды об этом задумывалась. В голосе Ханны звучали нотки беспокойства. Колин коротко кивнул, как и дракон. Они определенно вынуждают по-новому осмыслить кое-что, что, как мы думали, мы знаем о паралюдях, внес лепту технарь. Тот факт, что все они разделяют, насколько это возможно определить, общий комплекс сил, очень необычен. Сущность этого комплекса исключительно странная и чрезвычайно мощная. Говоря прямо, они по сути дела сочетание Буга и Эпицентр, но к нему прибавляется высокая степень разумности и странные взгляды, сами по себе дающие бонусно беспредельное расширение возможных применений. Они очень гибкие. Раптавр, например, в некоторых отношениях следовало, вероятно, присвоить низкий рейтинг технаря, вставила дракон, обратив внимание Пола на себя. Она не технарь вроде Колина или меня, но, насколько мы можем сказать, в состоянии при некоторой практике производить практически все, что захочет, по крайней мере в части механических компонентов. Притом с очень высоким уровнем точности и повторяемости, что более чем впечатляет. Не говоря о том, что она может генерировать материю любого рода, какого пожелает, по потребности без очевидного верхнего предела. А взрывчатку она могла бы сделать, поинтересовалась Ханна, с интонациями разом любопытства и легкого беспокойства. Несомненно, если бы захотела, кивнула дракон. Подозреваю, что могла бы создать практически любое химическое соединение. Она показывала, что в состоянии проанализировать многокомпонентный синтетический изолятор, в процессе фактически просто съев его, а затем точно воспроизведя, и в изобилии. Мы были несколько удивлены, последнее предложение прозвучало очень сухо. Пол, да и Ханна уставились на нее, затем дружно посмотрели на Колина. Тот кивнул. Образец, который она нам передала, был идеальной копией того, который дракон дала ей, только приблизительно 2 фунта весом вместо примерно унции оригинала. Копия была сделана за секунды. Это пугает, протянул глава протектората. Это, конечно, странно, пожал плечами Колин, и может представлять очень серьезную угрозу, если она того захочет. Хотя бы только на этом основании я счел бы чрезвычайно сомнительным втягивать ее в противостояние. Но в то же время я не считаю, что она представляет угрозу, до тех пор, пока не пересекаются определенные, очень ясно очерченные границы. И она, и Сауриал были обе достаточно добры, чтобы сообщить, где именно эти границы пролегают. При данных условиях я могу работать с ней без проблем. Сауриал я недостаточно знаю, чтобы испытывать такую же уверенность, но сомневаюсь, что Раптавр – угроза, если только мы сами не сделаем ее таковой. Вам она, похоже, нравится, насколько могу судить, с легкой улыбкой прокомментировал Пол. Честно говоря, думаю, так и есть, коротко посмотрел на него Колин. Мы оба провели некоторое время, общаясь с ней и обсуждая темы, на которые я редко могу серьезно разговаривать с другими, и нашли ее восприимчивой слушательницей, хорошо разбирающейся в научных проблемах, математике и логике. Согласно моему опыту, эти черты редкость. Она интересная, вот что он пытается сказать, добавила дракон с улыбкой в голосе. Да, опасно потенциально, но, с другой стороны, таковы почти все паралюди, так или иначе. Она просто более очевидно опасна. Женщина-технарь подняла бронированную руку в жесте веселья. Но, как и сказал Колин, не угрожайте ее семье или друзьям, будьте разумны, и с ней будет легко общаться. Интересно, Пол заметил, что Ханна, судя по выражению лица, придерживалась иной позиции, но ничего не сказала. Секунду спустя, телефон в ионизированной кипе зазвонил, заставив женщину перевести взгляд на него. «Директор на вышке», — объявила она. «Превосходно! Ханна, если вы пойдете со мной, я бы предпочел по-быстрому переговорить с вами обеими. А затем, думаю, нам надо объединить ресурсы и придумать, что и как говорить всем остальным. Колин, не возражаешь, если мы используем для этого твою лабораторию?» Тот оглядел большое помещение и чуть заметно вздохнул. «Я расчищу немного места на большом столе и принесу еще кресел», — последовал слегка раздраженный ответ. Технарь явно был не слишком рад такому, но готов сотрудничать. «Спасибо», — улыбнулся Пол. «Понимаю, ты бы предпочел проектирование. Будем надеяться, мы разделаемся с этим достаточно быстро, и ты сможешь вернуться к работе. Это было бы идеально, пробормотал Колин. Дракон положила руку ему на плечо, заставив мужчину бросить взгляд на подругу, коротко вздохнуть и расслабиться. Пол с удовольствием наблюдал за этим, после чего поднялся и проследовал за Ханной к двери, пока та заново утягивала шарф вокруг лица. «Скоро увидимся», — пообещал он, после чего покинул лабораторию, направляясь на встречу с директором. Полу было очень любопытно, с чего именно Ханна кажется такой дерганной из-за семьи и почему она явно что-то скрывала и от дракон, и от Колина. Герой полагал, что у них с директором по этой теме есть свой небольшой проект, так же как он явно имелся у обоих технарей, что было странно и в потенциале тревожно, но глава протектората был уверен, что докопается до сути всего этого. Один традиционный отклик на команду американских солдат, примерный аналог нашего есть, товарищ командир, глава 91, постановка в док и пресса, биотехнарь. На данный момент это наша наиболее правдоподобная догадка. Пол несколько долгих секунд смотрел на Эмили Питгот, обдумывая эту идею. Собственно, ничего невозможного в этом не было, что вызывало довольно сильное беспокойство. Покосившись на Ханну, глава протектората отметил, что та, похоже, верит в объяснение директора, однако обе женщины не выглядели совершенно уверенными даже после пересказа всех имеющихся свидетельств, рабочих теорий и выводов. По мнению Пола, это было хорошо, поскольку говорил об отсутствии зашоренности по данному вопросу. Он был прекрасно осведомлен о предубеждении директора Питгот насчет паралюдей, особенно биотехнари, и знал, что он и разделяют довольно многие в организации. Не так открыто, как в ее случае, но на то имелись серьезные основания. Нилбок многих перепугал и продолжал это делать. Обе их главенствующие теории были логически последовательны, и биотехнарская, по его мнению, куда более, чем теория оборотня. Пускай та легко объясняла Сауриал, и довольно-таки просто, Раптавр, Кайбзю выглядела колоссальной натяжкой, а у Михиби просто глупостью. Одним из самых могучих оборотней был Лунг, которому требовалось немало времени и психического напряжения, чтобы стать хотя бы настолько же большим, или хотя бы габаритным, как Раптавр. При том, что истинные пределы его роста были неизвестны, по мере увеличения и преображения тот постепенно замедлялся, и даже самый огромный размер из описанных был, наверное, сопоставим всего лишь с Левиафаном, что было гораздо меньше Кайдзю. Если она была оборотнем, то далеко превзошла все, что имелось в архивах. Обдумав все это, герой слегка покачал головой. Он счел это предельно, очень маловероятным, хотя, как и очевидно, обе дамы, предпочел бы другой их теории, и значительно предпочитал своей собственной. Разумеется, женщины понятия не имели, что существуют настоящие пришельцы. Однако Пол подозревал, что на данном этапе их, скажем так, карьер долго убеждать их не придется. К сожалению, требующихся для этого свидетельств он предоставить не мог, слишком деликатная была тема, и всегда оставалась определенная вероятность, что они были правы, что было более чем неприятно. Биотехнари отличались скверной репутацией и слишком высокой потенциальной опасностью, особенно если не были идиотами типа Бласта. Если это действительно был биотехнарь, он или она определенно был умен, осмотрителен и умел, а также наверняка входил в целую команду паралюдей. Что больше всего беспокоило главу протектората, поскольку он не имел представления, кто еще причастен, где они базируются и, что самое главное, каковы их намерения. Пол прекрасно понимал, почему Питгот так не хотела доносить эту теорию до внимания начальства, пока не соберет больше информации. Он бы сделал то же самое. «Интересная теория», — произнес герой, когда молчание несколько чересчур затянулось. «Чертовски тревожная», — вздохнула Эмили. Пол кивнул, откинувшись в кресле в маленьком конференц-зале, где они в итоге оказались. Ханна его очень аккуратно и тщательно проверила на предмет жучков, отключив систему безопасности и заперев дверь. «Согласен и должен признать, что не могу обнаружить серьезных дыр в вашей логике. Прямых улик нет, но серьезные косвенные дают основания верить, что вы копаете в интересном направлении. У вас нет идей, кто это мог бы быть. Никаких, если отмести всех, кто, как мы думали, это мог бы быть, из-за сложностей с хронологией событий, нехваткой хоть каких-то улик вообще и места, где реально было бы проделать такую работу», — пожала плечами Эмили. Пока речь шла о Сауриал и Раптавр, Это мог быть любой склад или почти любое другое здание в городе. У Михиби эту концепцию развалило напрочь. Осталось только несколько крупных строений в доках возле воды, достаточно больших, удаленных и уединенных, чтобы позволить сконструировать нечто ее габаритов, не оповестив половину города. И даже так это натяжка. Кайдзю еще хуже, в абсолютных значениях она не столь велика, но значительно выше. Вид у Ханны был очень озадаченный и слегка потерянный. Я разведала склады вокруг комплекса докеров на предмет возможной секретной базы, но, думаю, ее появление сделало это маловероятным. В любом случае, я ничего не нашла. Никаких необычных утечек энергии, заброшенных зданий, внезапно переставших быть таковыми, странных шумов и тому подобного. Обычные признаки. Я проверила каждый свой источник в округе, и везде ноль. Ясно, прокомментировал начальник, снова склоняясь вперед и складывая руки на столе. Очень странно. Мы подозреваем, что имеется некая связь с союзом работников доков, которая могла бы объяснить то, что раптавры и все остальные, кажется, относятся к ним с большим уважением, проговорила Эмили. Вы же понимаете, это может просто исходить от взаимного уважения, спокойно заметил Пол. Насколько я понял, СРД принял их приветливо и обходительно, и получил в ответ взаимность. Да, безрадостно согласилась женщина. Может быть и так, но практически с самого появления Сауриал на заднем плане так или иначе присутствовал этот Эберт. Мы обдумывали вероятность, не это ли Бятихнари. В его прошлом нам известно два хороших претендента на место события Триггера. Но одно слишком давно, чтобы подходить, а другое слишком недавно. Директор переглянулась с напрягшейся Ханной. В целом, мы полагаем это довольно маловероятным. Если у него и был Триггер, то годы назад, в парачеловека со способностью вечно болтать, не теряя самообладания, и нечеловеческим терпением. Однако, судя по изучению биографии, это кажется его определяющей чертой на всем протяжении карьеры, негромко добавила Ханна. Насколько мне известно, он на своем месте в силу веских причин. Мне стоит встретиться с этим человеком, интересные вещи о нем рассказывают, улыбнулся Пол. А что это были за события? Одно, смерть его жены несколько лет назад, по всем данным ставшая причиной его вероятного погружения в депрессию, однако она, кажется, разрешилась где-то в последнюю пару месяцев, сообщила директор, и коротко покосилась на Ханну. Другое случилось около 7 недель назад с участием его дочери. Серьезные неприятности в школе. Пол задумался на несколько секунд, изучающе разглядывая обеих. Какого рода неприятности? Медленно уточнил он. Женщинам, похоже, не хотелось отвечать. Наконец Эмили тяжело вздохнула. Такого, что если бы попали в поле зрения общества, то вызвали бы очень серьезные проблемы для СКП в целом и отделения ВСВ в частности. Тяжело проговорила она. Глядя на высокого гостя, женщина казалась слегка смущенной. Хотя я несколько удивлена, что вы не в курсе. Рапорт направлен генеральному директору более 2 недель назад. Эмили, поверьте, она не все мне рассказывает. Немного печально улыбнулся герой. Я ничего не слышал. Как это касается СКП? Та хмуро посвятила Пола в события начала января и во все, что к этому привело, что касалось призрачного сталкера с ее подружками и их кампании против дочери Динни Эберта, которая, похоже, довольно-таки элегантно обернула ситуацию против них самих. Это очень плохо, нахмурился под маской мужчина. Вот тут вы правы. Нам неимоверно повезло, что Эберты, по всей видимости, решили оставить эту историю, после того как получили компенсацию от школы. Эмили недовольно покачала головой. Мы еще ведем расследование этого дела, но агент Гамильтон за следующий месяц потеряет либо работу, либо свободу, и я пока не могу сказать, что будет с призрачным сталкером. Я бы предпочла засунуть ее в колонию один, пока не подрастет достаточно, чтобы отправиться, как полагается, в тюрьму. Маленькая хамка одна из самых поганых людишек, с кем я имела неудовольствие работать, паралюди они или нет. Но пока что дело до этого не доходит, учитывая, что генеральный директор полагает, что потенциально она слишком ценна, чтобы ее потерять. Лично я этого не вижу. В лучшем случае она сорвалась с цепи. Судя по тому, что я видела и слышала, вера ей не на грош два. Должен признать, звучит не очень, еле слышно вздохнул Пол. Вероятно, мне следует вникнуть самому, как только мы разберемся с более важными вопросами. Девочка определенно действовала не как должно стражу, или, если на то пошло, как достойному представителю рода человеческого. У девушки серьезные проблемы с авторитетами и очень хищнический строй ума, вставила Ханна. Для нее вы либо инструмент, который можно использовать, либо враг, которого можно побить, либо же враг, которого нельзя. И не похоже, чтобы имелось много иных категорий. Насколько я могу определить, ее единственным настоящим другом была девчонка Барнсов, которая сейчас находится под присмотром психиатра и по большей части под домашним арестом. Ей еще повезло, что ее действия не оценивали в суде, но, опять-таки, похоже, что Эберты решили, что в конечном итоге оно того не стоит. И, разумеется, ее отец был лучшим другом Динни Эберта в колледже. Пол поморщился и в отвращении покачал головой. Господи, это, должно быть, только ухудшило ситуацию. Полагаю, да, но... По какой бы то ни было причине, Динни Эберт спустил все на тормозах, а его дочь, похоже, строит новую жизнь в новой школе. К настоящему моменту повстречалась со всеми стражами, хотя и не знает этого, и все они думают, что это очень умная и милая девушка. Также, по всей видимости, она теперь сильно подружилась с Панацеей и стала подругой Славы, не говоря о большей части класса, по губам Эмили скользнула улыбка. «Я только рада, что в итоге это пошло на пользу бедному ребенку. То дерьмо, в которое одна из наших же людей ее окунула, ну, если бы это была я, призрачный сталкер в итоге очень быстро оказалась бы в местечке куда похуже». На секунду-другую зубы женщины сверкнули. «В некоторых отношениях я не слишком толерантна, несмотря на привлекательные в иных отношениях личные качества». Изучающе оглядывая директора филиала, Пол покосился на Ханну, коротко просиявшую весельем. «Как и я, Эмили», — сухо ответил он. Усмешка на миг стала шире и исчезла. «Но проблема насущная. Нисколько не сомневаюсь, что Эберт припрятал копии способных оказаться неимоверно вредоносными записей. Не имеет значения, что делать, мы никогда не сможем гарантировать, что он их уничтожил, и, честно говоря, на его месте я бы никогда этого не сделала». Просто на случай, что однажды они понадобятся. Не тот человек, чтобы слишком давить, если вовлечена его семья. Это до нас отчетливо донесли несколько источников. Он, мать его, никогда не сдается. Достойно восхищения, но неудобно с учетом обстоятельств, заметил Пол. Эмили отрывисто и зло кивнула. Полагаю, это вполне может быть причиной, почему он так хорошо поладил с семьей. Они разделяют эту философскую позицию. Итак, в любом случае, это скорее всего не он, тут я согласен. Возможно, сотрудник СРД, да, мы так думаем. Но кто, не имеем понятия. Их сотни, они держатся вместе и не разговаривают о том, что считают личным делом, и в любом случае, для начала у нас нет никаких улик незаконной деятельности. Нет даже реальных свидетельств, что Раптавра и ее сестры конструкты, так что... Конечно, имеется вероятность, что это не так, Эмили досадливо покачала головой. Очень раздражает. Во всем этом виден только один светлый момент, вынуждена согласиться, что по большому счету они для города в целом пошли на пользу. Преступность за полтора месяца очень серьезно сократилась, все основные банды сидят, не поднимая головы, такого я раньше никогда не видела, а одна помельче, но очень раздражающая, была... По сути дела, выведена из строя без боя. Я переживу, покуда что-нибудь похуже не явится заполнить бреши. Будем надеяться, этого не случится. Ну хорошо, спасибо, что посвятили меня во все это. Думаю, нам стоит подключить Колина и Дракон, у них вполне могут быть данные, которых нет у нас, но я готов оставить это на вас. На данный момент у нас имеются более важные задачи. Однако вам необходимо будет вскоре проинформировать генерального директора. «Знаю», – проворчала женщина. «Хотя я действительно надеялась, что смогу сообщить ей что-то сверх. Я не знаю, что за ха тут происходит, но оно чешуйчатое и много хихикает. Не говоря уж о чертовой проблеме с вывертом». Пол рассмеялся и встал на ноги. «Думаю, она поймет. Ребекка разумная женщина и очень хорошо соображает. Давайте завершим работу над докладом, чтобы опередить прочих, кто не при делах, пока кто-нибудь не выпрыгнул и не раздразнил то, что способно прогуляться с вышкой под мышкой. Ладно, хаве так», едва слышно пробурчала Эмили. Помимо воли Пол едва заметно кивнул. «Один из них, определенно», вздохнул он, и собеседники покинули помещение, как только Ханна заново подсоединила камеру. Напевая про себя, Тейлор вытягивала танкер на позицию, наконец-то достигнув конца своего путешествия. Отлив уже на полной скорости несся прочь, однако, спасибо ее трудам в доках на выходных, теперь даже по низкой воде кораблю было просторно. Остановившись, когда тот заскрежетал по грубому бетону старого дока, Динодевушка споро сотворила пару длинных шипов, с усилием вонзила их в илый камень морского дна и повязала трос из бруи так, чтобы они временно удерживали груз на месте. Полудемон встала, потянулась и двинулась обратно вброд вдоль корабля. Несколько десятков рабочих смотрели и хлопали. Она с улыбкой помахала, выкрикнув приветствие, а затем, добравшись до кормы, подсоединила конец толстого стального троса к самому подходящему месту и сотворила у себя на плече бухту в пару сотен ярдов. Жестом указала береговой бригаде встать в стороне, дождалась, пока они не очистят место и закинула моток на берег, где на него тут же накинулись, принявшись наматывать трос на одну из отремонтированных лебедок в доке. Вернувшись на другой конец судна, она проделала то же самое. Вскоре корабль был жестко причален к берегу, так что течение его унести не могло. Удовлетворенная Тейлор вернулась к танкеру, убирая с него варганит и обнажая ржавый металл под покрытием, но оставляя залатанные дыры в корпусе, чтобы предотвратить разлив загрязненной воды внутри. Когда поплавки пропали, береговые команды смогли подтащить корабль еще футов на 50-60 ближе лебедками, пока обычный человек не смог бы перескочить из дока на палубу одним прыжком. Тейлор убрала буксирные кабели, так же как и сбрую. Еще 10 минут труда, и она сделала длинную стену вдоль борта корабля, уходящую глубоко. Верхняя часть сильно поднималась над обычным уровнем высокой воды. Тейлор перекрыла берег и доки с обоих концов, сформировав последнюю стену временного сухого дока, однако оставила внизу отверстие, чтобы дать воде уйти, когда отлив отступит. Если ее измерения верны, при низком приливе танкер осядет на дно, она тут же закроет отверстие, и можно будет начать откачку. К завтрашнему вечеру в сухом доке не останется ничего, кроме корабля, и можно будет начать работы по очистке. Девушка отступила назад, оглядела работу и довольно кивнула. «Думаю, вот так», — заметила она напарнику. «Похоже на то, мозг», — согласился он довольным голосом. «Добрый паденный труд, восхитительное представление Люду и купно многое веселье. Мне определенно понравилось», — рассмеялась мозг. «Под конец всем остальным, кажется, тоже, однако на берегу имелись очень своеобразные выражения лиц. Некая толика смятения и подверженность необычайному наверняка хорошо влияют на личность», — безмятежно отозвался демон, снова рассмешив напарницу. Подойдя к берегу там, где никто не стоял, Тейлор выбралась на бетон, тщательно стараясь не наступать слишком сильно, чтобы не раздавить покрытие. В этом облике ее ноги были довольно велики, чтобы, если двигаться медленно, вес распределялся в достаточной мере, чтобы не оставлять вечные следы. Но даже так девушка-ящер избегала зон, где надо будет проезжать автомашинам. Отметив в уме прикинуть как-нибудь в ближайшем будущем насчет укрепления должным образом всего района доков, она опустилась на землю и положила голову и шею на бетон, так, чтобы все видеть. Хвост за ней все еще был наполовину погружен в залив. Отец с еще несколькими людьми, включая Зефрона, вид у которого был впечатленный и довольный, Курта, вид впечатленный и напуганный, и Эми, это ухмылялась как идиотка, подошли и встали в нескольких футах от ее головы. Вики также подлетела, следуя на почтительном расстоянии позади и наблюдая распахнутыми глазами. На крыше главного здания было видно Лизу с друзьями, те тоже глазели, вместе со множеством прочих докеров. «Думаю, на этом все, мистер Эберт», — тихонько пророкотала Динодевушка с тонкой улыбкой. «Один потерпевший крушение танкер, доставлен вовремя и точно по месту. Спасибо, что позволили помочь». «Было очень весело. Спасибо вам, Кайдзю», — легко улыбнулся тот в ответ. За его спиной Эми явно старалась не хихикать. «Без вашей помощи организовать это было бы невозможно дорого. Думаю, для всех нас это начало прекрасных отношений. Мы определенно на это надеемся», — хмыкнула она. «Вы знаете, как связаться, когда я снова понадоблюсь. Я буду по соседству. Раптавр и Сауриал могут закончить работу в сухом доке при отливе. Думаю, они неподалеку». Плечами дернулись. «Как откачаете воду с корабля и решите начать его резать, дайте знать». «Обязательно», — кивнул Динни с довольным видом. Зефрон уже определенно ухмылялся, а Курт все еще, кажется, пребывал в потрясении. Десятки человек вокруг прервали все свои дела, наблюдая и слушая. Вы сможете помочь с остальными потерпевшими крушение кораблями в воде? О, разумеется, это не проблема, рассмеялась великанша. Дайте знать, где они вам нужны. Большая часть тех, которые я видела, не слабо разбиты, так что, если не нужны вам как есть, я их просто чуток помну, чтобы было легче подбирать. Еще могу порезать на куски. Превосходно. Когда мы обзаведемся парой барж на ходу, сможем также начать перемещение выброшенных на берег кораблей из кладбища, но это среднесрочный проект. На данный момент нам надо отработать номер с этой штукой, Динни кивнул на танкер за ее спиной. Судоходный канал теперь полностью свободен, да, не считая маленького кусочка в устье залива, заверила его Тейлор. Я пойду уберу буи, ну и одновременно разберусь с этим. Возможно, в каком-то месте просто его подрежу, когда надоест, там такая мешанина, всюду разная глубина и ширина. Неопрятно, в самом деле, отец рассмеялся на сухой комментарий. Если заслышите странные шумы, это наверняка будет оно, но я постараюсь проделать все при поднявшемся приливе, чтобы по возможности сохранить тишину. Я передам мэру от вас. Спасибо. Ну, лучше я займусь делом, на сегодня у меня и другие дела есть. Тейлор подняла голову и огляделась. Приятно было со всеми вами познакомиться и поработать. Надеюсь, мы скоро снова этим займемся. Несколько человек откликнулось, вызвав у нее улыбку. Подождав, пока все отодвинутся, Полудима осторожно встала на ноги, попятилась и погрузилась под воду, направившись к устью залива. По пути она испаряла буи, хихикая под нос. Лиза, разинув рот, наблюдала, как полные размеры кайдзю становятся очевидны. Растянувшись на бетоне, на вид чувствуя себя комфортно, она совершенно подавляла габаритами людей и машины в доке. Умница искренне впечатлилась тем, как все они переносят присутствие колоссальной рептилии среди них. Сила сообщала, что докеры действительно рассматривали ту как одну из них. Здесь уже имела место поразительная степень доверия. За ее спиной осененные ужасом Брейн и Алик уронили челюсти. «Господи бы и краткое Иисусе, и громадная же эта тварь!» — выдохнул последний. «Она, не это Алик!» — улыбнулась блондинка. «Не будь грубым, ей может не понравиться». Брошенный на нее паникующий взгляд вызвал у девушки ухмылку. «Вот блин!» «Пожалуйста, скажи, что она этого не слышала». «О, она слышала, но ей плевать», — заверила щеголя, уверенная в этом Лиза. «Но даже так, будь вежлив с тем, что способна съесть не только тебя, но и здание, на котором ты стоишь». Парень заметно побледнел, отчего ухмылка девушки стала более самодовольной. «Лиза, перестань пытаться его запугать», — вздохнул Брайан. «Вы так все веселье убиваете», — хихикнула она. Алик согласным не казался. «Пошли». Похоже, шоу закончилось. Давайте возьмем поесть, да и по-любому тут наверху становится холодновато. Мысль хорошая и очень верная, с внезапным интересом посмотрел коротышка. Еда это очень хорошая мысль, я проголодался. Интересно, а панацея нашла у Бераэлита? Поинтересовался Брайан, когда они направились к ступеням следом за толпой народа, очевидно также решившего, что тепло и еда это хорошая мысль. Определенно, отозвалась блондинка. Она выбрала немало треков, которые они играли. Думаю, что хочу с ней пообщаться, интересная особа. Парни не ответили, но несколько озабоченно переглянулись, отчего Лиза самодовольно усмехнулась про себя. Компания погрузилась в молчание, направляясь вниз по ступеням навстречу чему-нибудь съестному. Эми смотрела, как подруга исчезает под залитой светом чернотой стылой поверхности. Буруны на волнах стремительно ринулись прочь, выдавая ее местоположение. Когда же гигантша достигла глубокого дна, они постепенно исчезли. Ухмыляясь про себя, целительница повернулась, подняв взгляд на сестру. Та, похоже, пребывала в легком шоке. Очевидно, пребывание всего в 30 футах от головы Тейлор, когда она такого размера, несколько отличалось от пребывания в четверти мили от нее же. Интересно, что бы сказали люди, если бы увидали ее истинные размеры, хихикнула про себя девушка. Почти что в пятеро больше по высоте, я действительно хочу это увидеть. Ей подумалось, что, скорее всего, большинство прочих такого желания не испытывало бы. «Ты в порядке, Вики?» — позвала ими блондинку. Та дернулась и отвела взгляд от места, где исчезла Тейлор, потупив глаза. Неопределенный кивок в ответ, и сестра снизилась, пока не встала рядом с Эми. «Это было ужас, что такое», — рассудительно произнесла Летунья, и спустя мгновение слабо улыбнулась. «Но реально потрясно. Не могу поверить, что Дин не просто там стоял и мирно трепался с ней, Точно это его ближайшая соседка. Ну, в определенном смысле так и есть. Эми рассмеялась, бросив взгляд туда, где Эберт негромко разговаривал еще с несколькими людьми. Параллельно те наблюдали, как несколько грузовиков с громадными насосами медленно рокочут по изношенному бетону и выходят на позиции для дальнейшего применения. И он довольно-таки расслаблен, учитывая все дела. Не заметила, чтобы его сильно проняло. Сняв шлем и встряхнув волосами, Вики свободной рукой откинула прядь с глаз, затем снова поглядела на залив и ухмыльнулась. Это был очень странный день, но до чертиков веселый. И тебе, к тому же, за это заплатили, улыбнулась Эми. К этому я смогу привыкнуть, радостно согласилась с ней сестра. У меня дорогие вкусы. Как слишком хорошо известно бедняге Дину, пошутила брюнетка. Пошли, перехватим чего-нибудь поесть, а еще следует проверить остальных. Я не слышала докладов о чем-нибудь серьезном, но никогда нельзя быть уверенной. Никто бы не посмел что-нибудь сегодня устроить, хихикнула Вики, пока они направились к кафетерию. Особенно теперь, когда Кайбзю не тянет корабль. Если Раптавр так легко вынесла крюковолка, подумаю, что она бы сделала с ним. Наверное, подняла бы и использовала его как мячик для снятия стресса. Сестры переглянулись и взорвались смехом. Вики обвила рукой более низкую сестру и коротко обняла на ходу. Обе девушки в данный момент были чрезвычайно довольны жизнью в целом. «Будь я проклята, его второе имя действительно начинается на F», – пробормотала Эмили, проводя быструю проверку общей информации, чтобы освежить память для своего раздела доклада, который как раз писала для генерального директора. «Прошу прощения», – переспросила дракон, – сидевшая рядом и трудившаяся над другой частью, оценкой угрозы для Кайбзю, которую как раз выверяла. Кейп подняла глаза на соседку. «Просто смешной момент для меня лично», Эмили чуть улыбнулась и пожала плечами. «Я не осознавала, что полное имя Дини Эберта это Даниэль Францис Эберт III. Я-то думала, судя по фамилии, что его предки из Франции или Дании, но второе имя скорее итальянское». «А, ясно», кивнула дракон. «Да, звучит скорее как южноевропейское, чем северное. В любом случае необычное имя. История его семьи явно охватывает значительную часть Европы. Неважно, но это просто задело веселую струнку», заметила директор, правя свой доклад быстрыми ударами по клавиатуре. «Ну хорошо, думаю, с этим разделом порядок. Необходимо добавить ссылки на документы для суботчетов и написать хотя бы два, но для корректуры готово. Колин, Ханна, можете проверить и отметить, где, по-вашему, нужны изменения». Оба названных оторвались от собственной работы и кивнули. «Пожалуйста, директор, разместите его в директории группы на сервере, и я немедленно взгляну. С собственными правками для доклада я закончил». Колин кликнул кнопкой мыши и на миг откинулся назад. Эмили выполнила просьбу и открыла раздел оценки угрозы посмотреть, что остальные добавили или убрали. «Не думайте, что Бугай 12+ это слишком». Поинтересовалась она у легенды, сидевшего через стол напротив, с интересом погрузившись в один из субатчетов, тот, где описывалось столкновение штурма и батареи с Раптаврой Панацеей. Тот перевел внимание на нее. Выражение на лице героя очень напоминало легкую усмешку. Спустя секунду он вроде бы заметил вопрос. «Нет, собственно говоря, не думаю», — последовал ответ после размышлений. «Это беспрецедентно, но такова она. Будем надеяться, что это явно укажет, что она далеко за пределами уровня, где можно было бы подавить ее штатными силами. Нам необходимо донести мысль, что угрозы в их отношении вряд ли выльются во что-то кроме опустошения. Я бы куда охотнее предпочел получить от них при необходимости помощь по дружбе. И вы, и я, оба», – пробормотала женщина себе под нос. «У меня в голове жуткая картина того, что могло бы случиться», – и добавила уже громче. «Колин, ты упоминал о рейтинге технаря для Раптавр? Думаю, это обосновано, хотя и не настаиваю», – директор отозвался тот, не отрываясь от работы. «В данный момент нам, наверное, следует сконцентрироваться на рейтингах, в которых мы уверены, или на наиболее сомнительных. По рейтингу технаря требуется немного подумать, чтобы определить подходящий уровень, однако я бы предполагал первый или второй. Проверка еще только начата, мы можем добавить это впоследствии, когда соберем на них больше информации», заметила Эмили, ставя пометку. «Я не вполне уверена относительно момента с рейтингом оборотня, если уж мы не знаем, возможно ли это вообще», сообщила дракон, читая свою копию документа. «Согласна, это могло бы многое объяснить в случае с Ауриал, и вполне правдоподобно, пусть и несколько маловероятно в случае Раптавр, но в случае Хикайбзю и у Михиби вероятность казалась бы очень незначительной. Эмили покосилась на гостью, затем встретилась взглядом с Ханной. Пока что они не упоминали теорию биотехноря при оставшихся двоих. Согласна, но это одна из наименее сверхъестественных возможностей того, как они умудряются исчезать так бесследно, когда уходит. Давайте оставим с пометкой, объясняющей, насколько это маловероятно, пока не выясним, возможно ли это вообще. Хорошо, согласилась канатка. Хотя я думаю, здесь во многом применима та же аргументация, что и с технарем Колина, но с куда меньшей доказательной базой. Если честно, с теми способностями, что мы видели у того или иного члена семьи, мы по всей вероятности могли бы на реальных основаниях поместить их практически в любую из имеющихся категорий, вздохнула Ханна. Стрелок определенно, эпицентр наверняка за создание ЭВМ, поскольку она не обязательно стабильна, и так далее. Но опять-таки, тоже можно сказать о множестве кипов, когда они учатся эффективно использовать свои силы. Думаю, пока нам следует насколько возможно придерживаться генеральной линии. Тут и без того достаточно почвы для тревоги. Собравшиеся коротко переглянулись и вернулись к работе. Рой обвел взглядом ставшую значительно больше толпу народа, включающую репортеров нескольких сетей со всей страны, прибывших в безумной спешке, десятки представителей газет и медийных сайтов, представителей местной власти и заинтересованных членов общества, умудрившихся уболтать охрану на дверях пропустить себя. Они находились в зале заседаний совета, это было самое большое доступное пространство в ратуше. Губернатор Скотт, сидя рядом, читал заметки, которые Рой набросал. От дальней стены зала было видно Фила с его блондинистой компаньонкой и двоих их охранников, удерживавших толпу в рамках, главным образом раздаривая злобные взгляды, когда те подходили слишком близко. Старый друг выглядел довольно веселым, в собственном, несколько молчаливом, стиле. А также, похоже, мужественно давил порыв выстроить все по своему вкусу, куда менее хаотичным образом. Рой знал, как это давило на Фила, и был благодарен за прилагаемые усилия. Посмотрев на часы, Рой постучал по микрофону, заставив громкий глухой стук эхом разнестись по комнате. Фоновый треп тут же замер. Каждый в помещении пристально смотрел на него и ждал. Мэр обвел их взглядом, задержав на миг взгляд на камерах, и произнес: «Добрый вечер, леди и джентльмены. Как вы, несомненно, заметили, сегодня был дан старт революции в городском хозяйстве здесь, в Брактон-Бей. Надеюсь, все насладились этим событием, и понимаю, что у вас наверняка масса вопросов. Вскоре я дам вам слово, но прежде чем сделать это, позвольте прояснить предысторию того, что случилось здесь сегодня». Весьма довольный собой, он начал разъяснять цепь событий, тщательно придерживаясь только правды, но оставляя в стороне все слишком острые моменты, такие, как сколько именно выходцев из семьи было здесь на самом деле. Ему и самому это было любопытно, но момент сейчас не подходил. И пока шла запись, а люди поднимали камеры и телефоны, прочие бешено строчили, Рой около 10 минут вел рассказ, затем сделал паузу, чтобы попить, оглядеться и оценить настроение в зале. В целом оно казалось как в основном положительным, так и все еще несколько оцепенелым. Поставив стакан, политик склонился над кафедрой, за которой стоял и улыбнулся. А теперь, кто задаст первый вопрос? Последовала многозначительная пауза, и помещение взорвалось голосами. Фыркнув про себя, Рой начал отвечать, исполнившись благодарности заметкам, своим и Фила, предложившего способы направить обсуждение. В конечном счете, он был очень доволен сегодняшним днем. Все прошло лучше, чем он мог даже надеяться.